Тогда барахлюш выпускает его из рук, и тот плавно парит в воздухе, озаряя кабину бликами света, словно зеркальный шар на дискотеке. «Ничего не поделаешь, у меня с собой только белый шар», — оправдывается барахлюш так, словно он нечаянно угостил друга яблоком с червоточинкой. Артур в восторге от шара. Даже в своих самых дерзких мечтах он не мог вообразить, что ему доведется пережить такое волшебное приключение. Через трещины в скорлупе Артур пытается разглядеть, что происходит снаружи. С одной стороны, к загадочной установке, над которой висит орех-фуникулер, примыкает прозрачная пристроечка, напоминающая капитанскую рубку пассажирского лайнера. В ней возле пульта управления, перед огромным экраном, стоит большое кресло, в котором сладко посапывает машинист. Внезапно какая-то сила выталкивает его из кресла, он подскакивает, шлепается обратно в кресло и, еще толком не проснувшись, принимается лихорадочно щелкать тумблерами. На экране загораются названия 7 минипутских континентов. Начинает суетиться светящаяся стрелка. Постепенно она успокаивается и медленно сползает к темной части экрана, где зловеще светится надпись «Запретный континент». Приходит в движение сложный механизм, и орех трогается с места. «Что-то я не понимаю, как у вас путешествуют», — нарочито простодушно замечает Артур. «А очень просто. В орехах!» — пожимает плечами барахлюш. «А как еще можно путешествовать?» Юный принц разворачивает карту, где изображены все 7 континентов. «Мы находимся здесь, а направляемся вон туда!» Барахлюш пальцем указывает точку на карте. При этом выражение его лица нисколько не меняется, словно речь идет о простой прогулке за город. Артур склоняется над картой и пытается понять, в каких именно уголках сада расположены континенты минипутов. Судя по рисунку, некрополис находится где-то неподалеку от сарая. «Ага, сообразил!» — неожиданно восклицает мальчик. «Некрополис стоит прямо под резервуаром с водой!» «Как под резервуаром с водой?» — внезапно забеспокоилось селение. «Очень просто. Вода, необходимая для нужд дома, хранится в огромном резервуаре, а резервуар стоит над некрополисом». Бабушка идет в сарай и зажигает лампу. Но, увы, сарай пуст. Точнее, в нем никого нет. «Куда же он мог пойти?» — спрашивает она Альфреда. Но пес вместо ответа весело виляет хвостом. Впрочем, пес уверен, что даже если бы он умел разговаривать, бабулечка вряд ли поверила бы его словам. «А сколько литров воды вмещает твой резервуар?» — спрашивает селение. «Несколько сотен», — отвечает Артур. Принцесса мрачнеет. «Кажется, я начинаю понимать, что он задумал». «Кто это он?» «Он — это У», — раздраженно отвечает принцесса. Она без сомнения уверена, что все обязаны понимать ее с полуслова. «А, ты говоришь о планах Урдалака?» — уточняет Артур, в очередной раз позабыв о запрете упоминать ненавистное имя. Барахлюш и селение вздрагивают. Мальчик понимает, что опять сморозил глупость. «Ой!» — вскрикивает он, зажимая рот рукой. Произнесение вслух запретного имени всегда сулит беду. Следом за неосторожными словами Артура раздается глухой звук, словно в глубокой подземной норе заворчал дикий зверь. «Ах ты, гамуль двугорбый!» — взрывается селение. «Тебя что, не учили держать язык за зубами?» «Извини меня!» — мямлит Артур. Он ужасно расстроен. Машинист выходит из кабины.